После 17-го съезда и до смерти вождя уже никто не мог публично что-то даже добавить или как-то обогатить тезис, сформулированный Сталиным. Фактически в партии постепенно утвердился принцип догматического единоначалия. Известно, что этот постулат необходим для военных систем в силу специфики их функционирования, но не для партии. Взаимоотношения между партией и вождем, полагал Сталин, надо закрепить в массовых, доступных всем коммунистам и народу изданиях. Таковыми явились краткий курс истории ВКПБ, вышедший в 1938 году, и краткая биография вождя, изданная десятилетия спустя. В 9-м номере журнала «Большевик» за 1937 год Сталин опубликовал письмо составителям учебника истории ВКПБ. Главный акцент в истории, пишет Сталин, должен быть сделан на борьбу партии с фракциями и группировками, антибольшевистскими течениями. И это не случайно, поскольку в данном случае в центре борьбы обязательно окажется он, ведь именно Сталин разгромил Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. Слов нет, различных, чаще всего же не антиленинских группировок в то время было немало. Но история партии, конечно, не сводилась и не должна сводиться только к этой борьбе. Сталин не постеснялся, он практиковал это уже давно, дать указание составителям учебника чаще ссылаться на его идеи. Например, предложил использовать письмо Энгельса Бернштейну в 1882 году, приведенное в первой главе моего доклада 7-му расширенному пленуму ИККИ о социал-демократическом уклоне в ВКПБ и мои комментарии к нему. Без этих комментариев, пишет дальше Сталин, борьба фракций и течений в истории ВКПБ будет выглядеть как непонятная склока, а большевики — как неисправимые и неугомонные склочники и драчуны. Группа авторов по поручению ЦК за короткий срок подготовила краткий курс, на длительное время ставший основным, а часто и единственным пособием по идейно-теоретической подготовке миллионов советских людей. Книга, вышедшая в нашей стране общим тиражом более 40 миллионов экземпляров, проникнута апологетикой сталинского гения, его мудрости и прозорливости. Первоначально в корректуре труда и в первом издании отмечалось, комиссия Центрального комитета ВКПБ под руководством товарища Сталина и при его активнейшем личном участии разработала краткий курс истории ВКПБ. Однако такая формулировка не удовлетворяла Сталина. В выпущенной позже краткой биографии Сталина, которая им лично тщательно редактировалась, дополнялась и уточнялась, появилась новая фраза. В 1938 году вышла в свет книга «Краткий курс истории ВКПБ», написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией Центрального комитета ВКПБ. Сталина уже не смущало то обстоятельство, что книга, прославляющая его самого, была, оказывается, написана тоже им. Так осуществлялось идеологическое обоснование абсолютной роли вождя, его контроля над партией и государством. Устранив к тому времени практически всех видных соратников Ленина, Сталин вычеркнул их из истории в кратком курсе, кроме Ленина и Сталина. Нет фактически конкретных творцов социализма. Есть лишь враги. Книга, ставшая обязательной для коммунистов, студентов, вузов, всей системы партийного просвещения и политического образования, однозначно изложила несколько сталинских аксиом. В революции были два вождя – Ленин и Сталин. Основная заслуга в построении социализма в СССР принадлежит Сталину. После Ленина у партии есть лишь один вождь – мудрый, дальновидный, смелый, решительный. Сталинская концепция «вождь партия», таким образом в этом массовом издании, была доведена до всего народа. Простота изложения, элементарный схематизм сделали краткий курс весьма доступным пособием практически для каждого человека.